10. Разведка на местности. Лодка была небольшая, и под грузом нашей компании осела прилично. Не проблема. Вода в озере была ровная, как стол. Названия у озера не было. Помню, Коваль когда-то называл его Длинным, чтобы отличить от меньшего, располагавшегося 5 километрами севернее. Вытекавшая из озера река называлась попросту рекой, или рекой, что течет к городу. А город, к которому она текла, назывался городом. Или старым городом, как его именовали сейчас, чтобы отличить от нового, который заложил Вадимир. Здешним обитателям было достаточно. Парус мы не ставили. 2 пары весел и 2 пары гребцов, которые соскучились по гребле. Зачем им парус? А я устроился на носу и вел наблюдение. Озеро было не слишком широкое, но вытянутое и извилистое, так что даже с середины просматривалась лишь часть его. Ближайшим от кузнечного двора селением был хутор некоего Дубишка, на котором я когда-то прошел боевое крещение, попутно спасший самого Дубишка и его семью от местных бандюганов. На берегу, противоположном нашему, раньше никто не жил, насколько я помню. Но сейчас в одной из бухточек кто-то строился. Нам помахали, я тоже помахал. Однако выяснять, что это за люди, не стал. Сначала проведаем знакомцев, которые кое-чем мне обязаны. Память у местных хорошая, как на добро, так и на зло. Вваливаться к Дубишку всей страшной компании, не говорящих по-словенски викингов, я не стал. Взял с собой только скиди, а остальных высадил неподалеку, предупредив, что могу задержаться. Может, и до утра, как кости лягут. Скиди по-словенски разумел еще хуже Свартхевди, потому я на всякий случай велел парню помалкивать. Может, и не догадаются, что Нурман. У него же на лбу не написано, что он викинг. За прошедшие годы хутор Дубишка изменился ненамного. Но изменился, и народу прибавилось. Во всяком случае, мужика, который чинил сеть на бережку, я не знал. Он меня тоже, потому что сначала схватился за топор, но тут же уронил и продемонстрировал пустые руки. Нормальное поведение смерда, увидевшего воина. Причалили. «Дубишек тут?» — спросил я, опустив вежливое приветствие. «Ага, сейчас позову». «Стоять!» — рявкнул я. «Куда поскакал?» «Так я... это... мужик заметно трусил. Еще бы! Недовольный воин — серьезное испытание для психики простолюдина». «Вперед пошел!» И бодрящий пендаль. Главное — послушание. Первое, что я увидел, поднявшись... Огромная куча болотной руды. Местное стратегическое сырье. Коваль плавил из такой руды грязное железо, крицы. Потом из криц уже в кузнице выковывалось железо нормальное. «Дубишек!» — рявкнул я. Выскочил заполошенный. Сначала меня не узнал, тоже перепугался. Но вспомнил и расплылся в улыбке. Поклонился в пояс. Вот это правильно! Мое имя, надо полагать, запамятовал, но не растерялся. «Господин, будь гостем в моем доме!» «Буду», — охотно пообещал я. «Зови меня Волк, Дубишек, не ошибешься». Починщик сетей попытался смыться, но был пойман за шкирку скиди. «Лодку нашу вытащи», — велел я ему. «Сейчас велю стол накрыть», — пообещал Дубишек. И не обманул. «Накрыл, и щедро!» Причем сам за стол только присаживался время от времени, руководил женщинами, которые нас ничуть не боялись. А чего им бояться? Вот эту, к примеру, я помнил. Славная девушка. То есть уже не девушка, а вполне взрослая женщина. Почему она здесь? Она ж вроде бы невестой Квашака была. Что, впрочем, не помешало ей, юной и невинной, залезть ко мне под одеяло и отблагодарить по-своему за спасение от лап порубленных мной головорезов. «Дубишек, а что ж дочь твоя за Квашака не вышла?» — поинтересовался я. «Так поженились они», — сообщил хуторянин. «Но забрали ж Квашака. Ваши ж и забрали. она сбечь успела и домой вернулась. Вон, с сынишком. Сынишка сидел на земляном полу и что-то грыз. На вид ему было года полтора, значит, точно не мой. Наши забрали. Ну да, вы ж княжьи люди, волк, верно? Княжьи, охотно подтвердил я. Чистая ведь правда, если не уточнять, какого именно князя. Я о долге своем помню, поведал мне Дубишек. Оброк отдам сполна. Глянь, сколько уже собрали. И показал на кучу руды. С вашим князем хорошо. Холопы, которых он дал, трудятся исправно. А кто ленился, так тех ваш старший кнутом поучил немного. И теперь все хорошо работают. Вот так, подумал я. Был простой мелкий земледелец, а стал типа плантатор. Выходит, не всем от Вадимира неприятности. Кое-кто и пользу получил, рабами обзавелся. Впрочем, у Дубишка раб и раньше имелся. Но того, после нашей спасательной операции, коваль себе забрал. Я поглядел на Скиди. Скиди улыбался и кушал. За двоих. Знаки внимания от противоположного пола принимал благосклонно. Пользуясь тем, что Дубишек считает меня человеком Вадимира, я начал раскручивать его на предмет информации. Спрашивать приходилось очень аккуратно. Впрочем, Дубишек все выбалтывал сам. И кто куда поселился из пришлых, и где остались коренные, обязавшиеся Вадимиру данью, а главное, где расположены главные опорные пункты новой власти. Ну да, таких баз было две — военный городок и торговый пост. Это потому, что я недооценил стратегическое значение озера Длинного. То есть я знал, что из него вытекает река, сам по ней когда-то сплавлялся. Но оказалось, что есть еще две речки, которые в озеро впадают, одна из которых для здешнего транспорта судоходна на всем протяжении, кроме, может, самого сухого летнего периода. И зимой по ней на санях милое дело. Дойти можно хоть до Плескова, а оттуда... Куда можно дойти из Плескова, я знал. И понимал, что контроль над транспортной артерией, пересекающей здешние дремучие леса и болота, вещь серьезная. Так что Вадимир наложил лапу на это дикое место не просто так, а с дальним прицелом. Что ж, тем огорчительнее ему будет узнать, что на облюбованное им место претендует кто-то другой. Например, Ивар Рагнарсон. А почему бы и нет, кстати? Почему бы победителю англов и франков не заинтересоваться сухопутной, вернее, речной дорогой в богатые южные земли? Как там в учебнике истории? Путем из варяг в греки. И почему бы Ивару не прислать сюда своего разведчика, то есть меня? Прекрасная идея. Еще тем хороша, что можно больше не скрывать от местных наше датское, вернее, селунское происхождение. Любой, кто в курсе скандинавского расклада, а здесь таких немало, мигом доведут до Вадимира, что Селунд и есть вотчина Рагнара и его сынишек. Логично? Вполне. Что ж, так и запишем. А пока послушаем Дубишка, благо он не только слухами кормился, но и лично побывал в обоих Вадимировых укреплениях. Главный военный городок был возведен у истока реки, вытекающей из озера, и контролировал главную транспортную артерию. Торговый пост вполне логично возвели в устье той самой реки, которая была частью пути на запад. В военном городке гарнизоном заправлял аж целый сотник, и стены там воздвигли ого-го какие, на взгляд Дубишка. У торговой точки ограда тоже была, но пожиже, а рулил там не военный человек, а какой-то купчина. Дубишек его ругал, очень эмоционально, мол, товаров полезных у торгаша много, но дорожится, в городе вдвое дешевле можно купить. Так почему не купить, поинтересовался я. Так в город придется мимо военного городка плыть, пояснил Дубишек, а там тоже люди не бескорыстные сидят, так и норовят свой кусок отщипнуть, и не маленький. Понятно, что форпост Вадимира можно и лесом обойти, но водой-то удобней. Да и патрули из крепости вокруг шастают. Изловят, отнимут все, да еще и работать заставят на строительстве. Стены-то в военном городке уже возвели, и то, что можно назвать донжоном, тоже. Но работа еще не початый край. Осенью, понятно, отпустят, а дальше что? Чем семью кормить, если лето, считай, пропало? В общем, не такая уж радушная у Дубишка жизнь под хозяином, как мне показалось. Князю и оброк плати, и торгуй только с его представителем, который покупает дешево, а продает дорого. Хотя, думаю, досуха Вадимир народ выжимать не станет. Не то, а соберут вещички и двинут в леса. Ищи их потом. Вечером вернулись с болота работяги. Приволокли очередную порцию руды. Получили хавчик. Скромный, надо отметить. На первое — уха из рыбы, на второе — рыба из ухи. Присматривал за холопами все-таки не Дубишек, а тот самый человек князя, который стимулировал кнутом тех, кто ленился. Дрянь человечишка. Морда крысиная, глазенки подлые. Не воин, приказчик. Я до разговора с ним не снизошел. Дубишек сам поведал крысенушу, кто мы такие. В его понимании, естественно. Приказчик вслух усомниться не рискнул, но зыркал недоверчиво. Наверняка настучит обо мне начальству, если пустить дело на самотек. Но я не пущу. Ночь прошла, но назовем этот вариант нескучным. Надеюсь, квашак не станет держать на меня обиду за маленькие такие рожки. Впрочем, в здешнем обществе к небольшим постельным изменам относятся спокойнее, если обе стороны не против, что здесь, что у скандинавов. Мой маленький сынишка Хельги, согласно неофициальной версии, рожденной матерью от неизвестного божества, официально считается законным и моим, поскольку я его усыновил по всем правилам. И он пользуется такими же правами, как ребенок, что родится от моей законной жены Гудрун. И Гудрун по этому поводу совсем не обижается. Так же, как и по поводу моего второго приемного сына, Виги Вихарька. Впрочем, у Вихарька прав поменьше, чем у младенца Хельги, поскольку последнего я принял в род с правом на одаль. И Вихарек, пожелая он выделиться в автономную единицу, никакой доли из моего хозяйства не получит. Но да Вихарек однозначно в бедности прозябать не будет. Есть у него и личные накопления, а главное — хорошее боевое железо, плюс умение им пользоваться. Как говорят мои родичи Даны, железная цена — правильная цена, что переводится как «отнять лучше, чем купить». В общем, если от моей быстротечной связи с женой квашака народится чернявенький младенчик, то квашак вряд ли обидится, даже если узнает. Хотя, откуда ему знать? С генетикой тут не шибко знакомы. Родился и родился, лишь бы выжил и вырос. Напоследок я шепнул согревшей моей постельку соломенной вдовушке, что мы не Вадимировы люди, а совсем наоборот. И попросил передать эту новость Дубишку вместе с горсткой серебряных арабских дирхемов и рекомендацией держать язык за зубами. Еще я добавил, что квашак уже дома и непременно ее заберет с собой. Вернее, я заберу квашака, а тот ее. Не знаю, порадовал или огорчил, но женщины здесь — существа подневольные. Это не область датского права, где женщина может даже землей владеть, не говоря уже о личном имуществе. Утречком я встал поздно, позавтракал сытно и без спешки, когда рудодобывающая бригада уже отбыла. А вот Скиди на завтрак опоздал, хотя встал с постельки раньше меня. И не потому опоздал, что предавался плотским радостям, а потому что работал, выполнял мое поручение. И, сев за стол, доложился спартанской лаконичностью: утоп. Углубляться в детали я не стал. И так понятно, что сработал чисто. Никто и не догадается, что Вадимирову бригадиру помогли сделать буль-буль. Зато теперь здесь не осталось никого, кроме Дубишка, кого стали бы слушать серьезные городские дяди. Припасов мне на дорогу загрузили на семерых. И правильно, мне ж ватагу кормить. Хотя мои хускарлы и хольды тоже не голодали. Набили птицы, наловили рыбки и забабахали роскошную ушицу. Я ею пообедал, попутно рассказав о том, какие нам вскоре предстоят ратные подвиги. Бойцы оживились. Резня и добыча. Возвращались вдоль противоположного берега. Мимо поселений, которых стало заметно больше, чем несколько лет назад. Что характерно, нас, суровых и вооруженных, не боялись. Уверовали, надо полагать, что здесь может быть лишь один сорт вояк — Вадимирова грить. А эти и без грабежа свое получат. Что ж, мир да любовь — это хорошо. Пригодится, когда мы переключим на себя здешние финансовые потоки. К форпосту свободной торговли по завышенным ценам мы подошли незадолго до полудня. Заходить не стали. Проследовали мимо на хорошей скорости, изображая, что очень торопимся. Однако увидеть кое-что успели. Почти достроенный деревянный форт над берегом и очень симпатичный кораблик, румов на 6, ориентированный на речную навигацию, то есть с хорошим водоизмещением и малой осадкой. Медвежонок тут же положил на него глаз. Для нашей команды идеальная суденышка. Далеко уходить от торговой точки не стали. Через километр спрятали лодку в камышиных зарослях удачно подвернувшейся протоки и занялись делом. Задача, которую я поставил — пассивная разведка. Пассивная — это значит языков не брать и никого не убивать. По возможности. Себе я выбрал наиболее интересную часть — изучение самого торгового поста. В пару со мной — медвежонок. Нам предстояло решить, достаточно ли нас для того, чтобы взять укрепленную точку, или придется возвращаться на хутор Квашака за остальными. Обустраивался Вадимиров торговый гость солидно. Просторный двор с кучей свежевоздвигнутых построек, главный из которых аж в 2 этажа, и сложено капитально. На каменном фундаменте покоился сруб из толстых бревен. Причем окошки в срубе не окошки, а прорези, высокие и узенькие. Человеку не протиснуться, зато стрелять очень удобно. Вокруг двора чистокол из старательно подогнанных друг к другу стволов, обмазанных глиной и белеющих свежезаостренными верхушками. Ворот пара, и те, и другие настежь. Со стороны озера береговой обрыв почти 2-метровой высоты. Со стороны реки почти такой же обрыв и зеленый луг, судя по всему, заболоченный. Все, однако, рассчитано. И надо полагать, во время половодья поднявшаяся водичка до подножия чистокола не доходит. Со стороны леса тоже все хорошо. Расчищено не меньше, чем на 300 метров в глубину. Расчищено, распахано, засеяно и даже удобрено речным илом. Последнее очень прогрессивно. Обычно удобрениями местные не пользуются. Хозяйственный человек здесь рулит. Даже жалко такого в расход пускать. Работа кипела. Не меньше 10 лесорубов и корчевщиков трудились на опушке. Во дворе, насколько я мог разглядеть через открытые ворота, тоже впахивало не меньше 10 мужиков. Еще 3 тянули бредень. Несколько теток занимались стиркой, вокруг бегали детишки. И собачки, и лошадки паслись, и коровки на лугу. Прям-таки пасторальная картинка, в которую не укладывались только 2 парней, упражнявшихся в стрельбе из луков. Боевых. Стреляли, должен отметить, недурно. За 50 шагов попадали в красное пятно, намалеванное на старой шкуре. Медвежонок поднял большой палец и показал знаком. Стрелков надо бы сейчас в расход пустить. Могут быть опасны. Я покачал головой. Выводы уже сделаны. Брать пост будем ночью. А ночью от лучников вреда меньше. Есть, правда, такие, что стреляют на звук. А мой покойный араб Юсуф вообще умел бить интуитивно. Правда, недалеко, 20 метров. Но да эти послабже. Если бы я сейчас захотел, то снял бы обоих. На пустоши они как на ладони. Однако не будем торопиться. Вряд ли пара лучников — единственная охрана нашего купчика. Где он, кстати? Озвучил свой вопрос для Свартхёвди, и тот сразу указал на полуголого мужика восседающего верхом на деревянном хребте строящегося сооружения и активно жестикулирующего. Спросил, почему этот главный? Получил ответ: на нем золотая цепка. Ну да, с такими глазами, как у викингов, никакого бинокля не надо, особенно если касается драк металлов. «А воин еще есть?» — поинтересовался я. Свартхевди презрительно хмыкнул. «Откуда здесь воины? Так, бонды с оружием». «Не парься, братец Волк, сделаем, как обычно. Мужчину бьем, женщин перетрахаем, ценности конфискуем. И корыто, которое мокнет у причала, заберем. В него много добра войдет. Пригодится». Сомнений ни на миллиграмм. Все викинги крайне самоуверенны. А уж берсерки врагов даже не по копьям или головам считают, а исключительно по времени, потребному, чтобы эти головы снести. Но сейчас я был с ним согласен. С таким контингентом мы и впятером справимся. Легко. «Возвращаемся», — решил я. «Пора обедать». Остальные разведчики не принесли в клювиках ничего интересного. Гагара видел каких-то подростков, ставивших силки на птиц, а Хавгрим Палеца приволок олененка. Берсерку свежатинки захотелось. И не только.